то есть разъяснение присяжным со стороны председателя, сделано ими ошибки и возвращение к новому совещанию и новому ответу на вопрос о виновности подсудимой», — прочел Фонарин. «Так почему же председатель не сделал этого?» «Я бы тоже желал знать, почему», — смеясь сказал Фонарин. «Стало быть, Сенат исправит ошибку». «Это смотря по тому, какие там в данный момент будут заседать богодулы». «Как богодулы?» «Богодулы из богадельни». «Ну так вот, дальше пишем. Такой вердикт не давал суду права, — продолжал он быстро, — подвергнуть Маслову уголовному наказанию, и применение к ней третьего пункта 771 статьи Устава уголовного судопроизводства составляет резкое и крупное нарушение основных положений нашего уголовного процесса. По изложенным основаниям имею честь ходатайствовать и так далее, об отмене согласно 909, 910, 2 пункта 912 и 928 статей Устава уголовного судопроизводства и так далее, и о передаче дела сего в другое отделение того же суда для нового рассмотрения. Так вот, все, что можно было сделать, сделано. Но буду откровенен, вероятия на успех мало. Впрочем, все зависит от состава департамента Сената. Если есть рука, похлопочите. Я кое-кого знаю. Да и поскорее, а то они все уедут геморрой лечить, и тогда 3 месяца надо ждать. Но в случае неуспеха остается прошение на высочайшее имя. Это тоже зависит от закулисной работы. И в этом случае готов служить, то есть не в закулисной, а в составлении прошения. Благодарю вас. Гонорар, стало быть, помощник передаст вам беловую жалобу и скажет. Еще я хотел спросить вас. Прокурор дал мне пропуск в тюрьму к этому лицу. В тюрьме же мне сказали, что нужно еще разрешение губернатора для свиданий вне условных дней и места. Нужно ли это? Да, я думаю. Но теперь губернатора нет, правит должностью ВИЦ. Но это такой дремучий дурак, что вы с ним едва ли что сделаете. Это Масленников? Да. Я знаю его, сказал Нехлюдов и встал, чтобы уходить. В это время в комнату влетела быстрым шагом маленькая, страшно безобразная, курносая, костлявая, желтая женщина, жена адвоката, очевидно, нисколько не унывавшая от своего безобразия. Она не только была необыкновенно оригинально нарядна, что-то было на ней накручено, и бархатное, и шелковое, и ярко-желтое, и зеленое, но и жидкие волосы ее были подвиты, и она победительно влетела в приемную, сопутствуемая длинным улыбающимся человеком с земляным цветом лица в сюртуке с шелковыми отворотами и белом галстуке. Это был писатель. Его знал по лицу Нехлюдов. «Анатоль», — проговорила она, отворяя дверь, — «пойдем ко мне. Вот Семен Иванович обещает прочесть свое стихотворение, а ты должен читать о Гаршине непременно». Нехлюдов хотел уйти, но жена адвоката пошепталась с мужем и тотчас же обратилась к нему. «Пожалуйста, князь, я вас знаю и считаю излишним представлением. Посетите наше литературное утро. Очень будет интересно. Анатоль прелестно читает». «Видите, сколько у меня разнообразных дел», — сказал Анатоль, разводя руками, улыбаясь и указывая на жену, выражая этим невозможность противостоять такой обворожительной особе. С грустным и строгим лицом и с величайшей учтивостью, поблагодарив жену адвоката за честь приглашения, Нехлюдов отказался за неимением возможности и вышел в приемную. «Какой гримасник!» — сказала про него жена адвоката, когда он вышел. В приемной помощник передал Нехлюдову готовые прошения и на вопрос о гонораре сказал, что Анатолий Петрович назначил 1000 рублей, объяснив при этом, что, собственно, таких дел Анатолий Петрович не берет, но делает это для него. «Как же подписать прошение? Кто должен?» — спросил Нехлюдов. «Может, сама подсудимая, а если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность». «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», — сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.